Тайте, тайте, не были мы ни в какой тайте», заявил однажды известный мультяшный попугай. Гришка себе теперь такого заявления позволить не мог. Он расслабленно сидел в шезлонге под высокой пальмой, медленно, с наслаждением потягивал приятно холодный слабенький коктейль из трубочки и смотрел, как дядя Саша, с визжащей от удовольствия Веркой за спиной, гоняет на водном мотоцикле на перегонки с Генкой. Ленка, крепко державшаяся за мужа, тоже довольно громко радостно кричала, особенно когда попадала под брызги, поднятые несущейся впереди парой. Тетя Наташа, уже накатавшаяся и так же, как и сам Григорий, несколько раз перевернувшаяся на этом не совсем безопасном средстве водного транспорта, лежала неподалеку в шезлонге и о чем-то беседовала с Виктором, не забывая присматривать за возящимися в мелком бассейне детьми, своими и Кононовых. Сахна вытащил в отпуск всех. Работа, ну и куда она от нас денется? Гимназия у детей, после отдыха легко догонит школьную программу. Институт у Григория, переведешься на платный факультет, наверстаешь и сдашь сессию на отлично. Был бы дурак, так ведь нет же. 2 недели ничего не решают. Привыкай распоряжаться жизнью, но не забывай о долге. А чтобы он и долг ты мог воплощать в жизнь, то изволь быть сильным, здоровым и отдохнувшим. Если бы еще не запретили ноутбук с собой брать, было бы совсем хорошо. А так, Ленка все-таки не удержалась и свалилась в воду. Вера, вероятно из солидарности, спрыгнула с водного мотоцикла следом за ней. Они доплыли до берега и, на ходу расстегивая и снимая спасательные жилеты, устало поплелись к душу, чтобы смыть с себя соль. Вот только если Генкина жена, быстро ополоснувшись, перекинулась парой слов с тетей Наташей и полезла в бассейн к маленьким, то Верка, вот чего она крутится перед ним в таком откровенном купальнике, мельтешит перед носом, фигура у Верки, конечно, зашибись. Мало того, что все при всем, так и лицо не просто симпатичное, а по-настоящему красивое, и ноги, что называется, от ушей растут, а чуть что, до себя дотронуться не дает. Вот только попробуй совсем немного прижать ее к себе во время вечерних танцулек в ресторане, сразу отодвигается на пионерское расстояние. Другое дело, местные тайтянки. Они, оказывается, несмотря на совершенно не его женский идеал, как фигуры, так и морды лица, такие отзывчивые, и так много всякого умеют. Инновационный центр Сколково, Сахна глотнула из своего стакана. Как я и ожидал, очередная кормушка для гощиновников и их прихлебателей. Сколько они, по-твоему, уже успели вытрясти оттуда? Кононов-старший критически посмотрел на свой пустой стакан, перевел взгляд на бутылки, выбрал мартель Кордон Блю, взял себе другую посуду и налил на самое донышко в низкий, но очень широкий пузатый бокал. Взяв его в обе ладони, легким круговым движением покачал, поднес к лицу, вдохнул аромат и медленно влил роскошный коньяк себе в рот. Вексельберг в 2010-м планировал суммарные вложения около 60 миллиардов рублей, то есть немного меньше 2 миллиардов долларов. Реально за эти годы из бюджета было выложено порядка сотни. По моей оценке, минимум треть была уворована тем или иным путем. Александр опять глотнул из стакана. А кто это, Вексельберг? Гольдштейн сегодня крепко и не пил. Потягивал из высокого стакана трипле кармелит. 7. Витя, ну как не стыдно, укоризненно произнес Григорий. Твой тезка Виктор Вексельберг изволит быть президентом фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Сколково. Парень в несколько глотков выпил прямо из алюминиевой банки сок манго, с хрустом смял ее в руке и метко закинул в плетеную мусорную корзину. Гольдштейн и не подумал смущаться своего незнания. Политика его никогда особо не интересовала. Это же не наука, где если что-то непонятно, то, следовательно, надо работать и работать. Тогда во всем можно будет разобраться. Да, даже если бы мы не просрали нашу операцию, то сняли бы все равно в сотни раз меньше, чем эти сволочи, высказался Кононов-старший. Первый блин, комом, относительно равнодушно подтвердил слова друга Виктор. А вот тут вы, ребята, не правы. Я не считаю ее совсем уж провальной. Не согласился Сахна, конечно, 60 миллионов евро не полмиллиарда, но нам для работы и прикрытия, за глаза. А вот то, что стрелки так удачно удалось свести на американские банки. Хорошо, что изначально решили работать через многочисленные незащищенные вай-файные сети Уолл-стрита 8, согласился Геннадий. Григорий же, Гришка престыженно молчал, схватил еще одну банку манго и теперь уже медленно и сосредоточенно высасывал сок через трубочку. Это ведь он провалил все. Большую часть уже снятых с личных счетов денег перечислили на два американских банка, которые на первый взгляд отлично подходили в качестве транзитных, а он не заметил, что там есть специальные средства, препятствующие быстрому безналичному снятию крупных сумм. Ну ведь не банкир же, чтобы знать все тонкости. Время сессии истекло и... «Григорий, опять комплексуешь?» – заметил выражение на лице парня Александр Юрьевич. Встал, подошел и дружески встряхнул за плечи. «Прекрати, это даже не твоя вина, больше моя и Гены. Подумаешь, 400 миллионов евро, ну ведь не последние же, а этим сволочам мы хорошо насолили. Саша, а как все-таки ты предполагаешь нашими средствами давить всю эту чиновничью братью, которая налево и направо распродает Россию?» Решил перевести разговор на другую тему Геннадий. «Ну, Сахно задумался, вопрос, конечно, интересный, только, как мне кажется, это не наша с тобой задача». «Во как?» – удивился несколько отошедший от чувства вины Гришка. «А чья же тогда, дядя Саша?» «Правительство, конечно, президента, но ведь они же сами», – парень замолчал. «Правильно говоришь, Гриша. Тогда что?» На лице Александра Юрьевича появилась загадочная улыбка. Кононов-старший уже начал понимать, к чему подводит Сахно. Последние месяцы ежедневного общения довольно прилично сблизили их взгляды на политику, хотя и до этого они не особенно-то различались. «Убрать правительство», – неуверенно выдавил из себя Гришка. «Ни в коем случае», – сделанным возмущением ответил Александр. «Нарушать законы Российской Федерации? Призывать к свержению существующей власти? Нет, на это я пойти не могу». Сахно явно повторил чьи-то слова из старого фильма. Вот только чьи, этого Геннадий вспомнить не мог. «Герой Папанова в бриллиантовой руке? Тогда как?» – спросил Гольдштейн. «Помочь прийти к власти в державе достойному человеку. Вот это вполне в наших ограниченных силах. Кому конкретно?» – последовал незамедлительный вопрос Геннадия. «Пока не знаю, но, думаю, со временем найдем достойного человека. Вот никогда не поверю, что у нас в стране совсем не осталось умных и честных людей, тех, кому за державу обидно». Опять слова из старого хорошего кино, констатировал для себя Кононов-старший. «Штампы, может быть, хотя хорошими штампами не грех пользоваться. И ведь прав Саша. Ладно, братишка глядит ему в рот, но ведь и аполитичный Виктор согласен. 2 недели, увы, пролетели как один день. Загоревшую компанию в Пулково 29 встретил Николай Штолев со своими ребятами сразу на нескольких автомобилях. Чартер прибыл в 1:00 ночи. Плановых рейсов в это время оказалось мало, поэтому пограничный и таможенный контроль прошли довольно быстро. Радостно поздоровались и начали рассаживать весело гомонящих детей, отлично выспавшихся в самолете, по машинам. Вот тут-то и выяснилось, что ехать им всем теперь в одну сторону. Сахно еще пару лет назад облюбовал там же, на Петроградской стороне, старый расселенный 4-этажный жилый дом, требующий срочного капремонта, с очень уютным садиком и приличной прилегающей территорией. Взял в банке кредит под терпимый процент, выкупил все вместе с землей и напряг ремонтом отдел капитального строительства своей фирмы. Когда же закрутился их проект, особенно перед последней операцией, ведь теперь наверняка будут деньги вернуть кредит без продажи части квартир, подумал и решил отдать его под семьи своих новых друзей и нескольких особо доверенных руководителей фирмы, да и от его жилья рядышком. Ремонт дома был уже практически закончен, поэтому, отправляясь в отпуск, Александр Юрьевич отдал все необходимые распоряжения. По ночному городу доехали быстро. Наталья с детьми отправилась домой, а сам Сахно решил лично показать друзьям свой сюрприз. Лена с Геннадием, конечно, обрадовались новой большой квартире, где мало того, что теперь у обоих детей будет по своей комнате, так еще и в соседях на той же лестничной площадке ныне родители братьев с Григорием будут жить. Мать Кононовых, маленькая 55-летняя женщина, уже хлопотала в гостиной новой 4-комнатной квартиры, накрывая стол к приезду детей и внуков. Долго не могла понять, откуда такое счастье вдруг. Ей с мужем и младшему сыну такие хоромы, и старший рядом в 5-комнатной. Отец Кононовых был тоже не очень большого роста. И откуда у них такие высокие дети? Геннадий под 1,90 м, да и Гришка до старшего брата только на несколько сантиметров не дотянул. Ни в мать, ни в нет. При виде их отца ни у кого никаких сомнений уже не возникало. Внешнее сходство было, что называется, налицо. Оставив Елену и детей у накрытого стола, поднялись на этаж выше. Квартира Гольдштейна оказалась над Гришиной и была точно такой же, разве что мебель и отделка другие. «Ну и нахрена мне 4 комнаты?» Виктор, заглянув на большую кухню, критически разглядывал огромный шкаф с прозрачными дверцами, набитый различной кухонной техникой. «Ты всегда будешь жить один?» Вопросом на вопрос ответил Сахна. «Не хуже, чем в отеле на Гаити?» Присвистнул Гришка, проверяя содержимое бара в комнате рядом. «Может, по рюмочке чая?» «Можно», согласился Сахна. «Новоселье как-никак. Решили же завтра приступать к работе», возразил старший брат. «Второй час ночи уже. Там», он махнул рукой вниз. «Лена, наверное, уже детей укладывает. А мы по чуть-чуть, выпили действительно немного. Разговор же, как всегда, свернул на животрепещущую тему. Что сегодня правит миром?» Вопрос Сахна не заставил Геннадия долго думать. «Деньги, в какой-то мере. Еще, сила», высказал свое мнение Гришка. «Оружие, может быть, но я говорю именно о 21 веке. Информация», подал голос Гольдштейн. «О, и это именно то, к чему мы получили практически неограниченный доступ. Теперь бы правильно распорядиться этим богатством. В Ингушетии опять бандиты в ихнего президента стреляли. И что ты, дядя Саша, с этим поделаешь?» Григорий выпил совсем мало, а затем по наводке Сахна обнаружил в большом холодильнике банки с так понравившимся парню соком манго и тянул понемногу уже вторую. Александр Юрьевич помрачнел, задумался, а потом, как бы размышляя вслух, спросил: «Если мы сможем отследить денежные потоки, кто реально финансирует этих сволочей на Кавказе? А ведь это вариант», сразу понял идею Геннадий. «Лишить бандитов денег, и там достаточно быстро все затихнет, не выйдет. Слишком много крутится наличных, поступающих из самой России от так называемой чеченской организованной преступности. Да, все, что приходит из Саудовской Аравии, Америки, той же Турции мы можем попытаться отрезать нашими методами, но вот наличка. Сами же учили, что нужен системный подход», заявил Гришка. «Надо искать, кому все это выгодно». «Врагам России», ответил Гольдштейн. «Кто еще может быть заинтересован в этом бардаке? Надо рассматривать ситуацию комплексно», согласился с обоими Сахна. «Итак, исходя из наличной обстановки, власть в стране и в мире принадлежит, в некотором роде, мафии. То есть на самом верху существуют различные влиятельные группировки, кланы, но они все связаны в более-менее единую систему балансом сил, возможностей и вынуждены друг друга как-то учитывать. Соответственно, взаимодействуя и, в том числе, жутко конкурируя. А вот нижестоящую экономику, то бишь опять-таки ту же власть мафию, они стараются контролировать, потому что все это пирамида, на которой во многом лежит их собственное могущество. Отсюда что? Столкновение с этой мафией не получится. Мы для этого невероятно слабы. Остается как-то натравить их всех друг на друга. А вот это сделать мы, вероятно, сможем. На всех уровнях, с сомнением поинтересовался Кононов-старший. Нет, конечно, нас слишком мало, чтобы справиться с таким огромным объемом информации. Только на самых верхних. Внизу же без поддержки и направления сверху и, главное, без поступления денег все само должно постепенно заглохнуть. Неужели ты, Гена, думаешь, что эти чехи просто так, без оплаты за свою грязную и опасную работу, будут устраивать теракты? Ты хочешь сказать, дядя Саша, что все основано только на деньгах? Тут же спросил Григорий. И те же палестинцы в Израиле воюют за свою независимость только из-за бабок? Конечно, рассмеялся Сахна. Каждый доллар, вложенный в любое повышение напряженности на Ближнем Востоке, окупается минимум 10-кратно за счет роста цены на нефть. Получается, что и российская власть тоже заинтересована. Поэтому поддержали турков в том же 2010-м, когда они устроили этот псевдомирный конвой с якобы гуманитарной помощью палестинцам. А разве наше правительство чем-то отличается от западных в этом смысле? Политика – это всегда продолжение экономики, точно так же, как война – продолжение политики. Наша власть на самом деле еще хуже, она продает собственную страну. Ну, Саша, не выдержал Гольдштейн, такие вещи надо обосновывать. В общем виде или достаточно будет отдельных фактов? Геннадий с некоторым сомнением посмотрел на младшего брата, не рано ли ему такие вещи слушать, потом опомнился, ведь и так уж до таких секретов допущен, что дальше некуда, и махнул рукой. «Давай, Александр Юрьевич, факты». Сахна ненадолго задумался, потом начал рассказывать. Несколько лет назад подумывал я вложиться в суперджит-100 корпорации Сухого. Начал собирать информацию и понял, что меня туда просто не пустят. Там, оказывается, все уже давно разобрано зарубежными компаниями. Алиния Аэронаутица, Боинг, Поверит, Мессиер Дафты, Бэйя Аэроспаце, Аутраниц, Суртис Сврикхт, Паркер, Хамилтон Сундстранд. Названия западных фирм отскакивали от зубов Александра Юрьевича одно за другим. Ясно было, что он хорошо знает, о чем говорит, и еще черт знает какие, но заметьте, все оттуда. Понятно, что они инвестируют в корпорацию Сухого, чтобы снять сливки с тех огромных наработок, что были сделаны еще при Советском Союзе. И все это не просто при попустительстве нашей власти, а при ее лоббировании. Машина до сих пор в серию не пошла. А зачем? Доступ к нашим технологиям уже получен, а кредиты будут возвращены или акциями корпораций, или из бюджета. В 2010-м вроде бы получили заказ из Индонезии на 30 самолетов, но до сих пор не выполнили почему-то. Может, все-таки еще и полетит, но на большой мировой рынок сушку все равно не пустит. Это что касается ближнемагистрального пассажирского самолета. С дальнемагистральным ситуация еще веселее. В программе развития гражданской авиации России до 2010 года имелся пункт о создании дальнего магистрального пассажирского самолета, годы разработки, 5-15 нашего века. Была определена и стоимость разработки, почти 11,5 миллиардов рублей, из которых лишь 4 миллиарда бюджетных средств, остальное – за счет самих разработчиков и изготовителей. Задача была определена, и российские конструкторы уже прорабатывали возможные аэродинамические и конструктивные схемы нового перспективного лайнера. Однако в 2005 году после ревизии, дополнения и обновления программы, которая стала называться «Программа развития гражданской авиации России до 2010 года и на период до 2015», пункт о дальнем магистральном самолете таинственно исчез. Потом высокопоставленный чиновник Федерального агентства по промышленности, начальник управления авиационной промышленности Горбунов в группе авиационных деятелей так прямо и заявил: «Забудьте о дальнем магистральном самолете». Затем в адрес российского президента почти одновременно пришло два письма от президента Франции Жака Ширака и от США Джорджа Буша, в которых они чрезвычайно любезно приглашают Россию принять участие в разработке и создании новых дальних пассажирских самолетов своих стран, а в конце, уже отбросив ненужную дипломатию, настойчиво рекомендуют покупать у них эти самолеты, а именно французские Airbus A350 и американский Boeing 787. После того в дополнение к этим письмам столь же настойчивый призыв покупать Airbus пришел из Испании, которая наряду с Францией, Англией и Германией, участник консорциума Airbus. Я тогда сравнил ценовые характеристики отечественных авиалайнеров и их зарубежных конкурентов. Цена Ту-204-300 на сегодня составляет около 30 миллионов долларов, а Ил-96 – около 80 миллионов. Стоимость же Airbus модификации А350-800 – больше полутора сотен, а в варианте А350-900 – более 170 миллионов долларов, что в 2-5 раз превышает затраты на приобретение отечественных авиалайнеров. Предварительная цена Боингов 787-8, определенная по статистике экспертным путем, составляет 120 миллионов, на самом деле она будет значительно выше. Для замены устаревающего парка гражданской авиации нашей страны в ближайшие 5-10 лет потребуется около 1500 самолетов средней дальности и 300 дальних магистральных лайнеров. Умножьте эти числа на стоимость одного самолета, и вы увидите, сколь велики ставки в этой игре. Однако все сказанное – лишь верхушка айсберга. Закупка самолетов для дальних пассажирских перевозок у зарубежных авиастроительных фирм крайне негативно отразится на отечественном самолетостроении. Отсутствие средств, которые могли бы быть выручены от продажи российских ТУИЛов на внутреннем рынке, поставит его в целом в весьма трудное положение и окончательно нокаутирует авиастроительные заводы, находящиеся сегодня в нокдауне. Вместо увеличения количества высококвалифицированных рабочих мест – резкое уменьшение. Если учесть значительно лучшую расчетную топливную эффективность наших машин, то становится на все сто понятным, что наша авиапромышленность идет в обмен на взятки чиновникам очень высокого уровня. Как заявил министр экономического развития и торговли Российской Федерации небезызвестный Герман Греф еще в 2006-м после поездки в США, уступка в вопросе допуска Боинга на российский рынок, Одно из двух условий со стороны США для вступления России во Всемирную торговую организацию. Так, может быть, нам не следует спешить в мышеловку под названием ВТО за сыром неизвестно какого качества, может быть, следует подождать, когда российская экономика станет конкурентоспособной, ведь российский газ, нефть, титан идут на ура без всякого ВТО. Интересно, Греф когда-нибудь сможет внятно объяснить, экономику какой страны он собирается развивать? 10. Ну что, поговорим теперь о стабилизационном фонде Российской Федерации, средства которого уже вложены в низкодоходные и якобы высоконадежные облигации казначейства США и ряда других стран и в депозиты первоклассных западных банков. Экзамены на права Григорий сдал с первого раза. Сахнов в тот же день вручил ему ключи и документы от новенькой Audi A6, оформленной на фирму. Не стоит тебе пока светиться такими покупками. Да и в машинах ты не особо разбираешься, а в транспортном отделе тебя и обслужат вовремя, и зимнюю резину по сезону уже поставили. Парень только радостно поблагодарил. «Спасибо, дядя Саша», и умчался испытывать свой персональный транспорт. Впрочем, катался Гриша недолго. Шариться по миру с помощью аппаратов пробоя оказалось для него значительно интереснее, чем ползать по забитому машинами городу. Эти бесконечные пробки. А тут можно с невообразимой скоростью перемешаться по всей земле и заглядывать куда хочешь. В Питере слякотная зима, а вот в Австралии лето. На пляжах полно девчонок, причем почти половина загорает топлес. Принято у них так, наверное, от местных аборигенок научились. Самые красивые виды планеты, что может быть проще, выставляй координаты и любуйся. Вид на Париж с Эйфелевой башни, на Лондон с высоты птичьего полета, статуя свободы в Нью-Йорке, Ватикан и самый большой город планеты Мехико, водопады Канады, Африки и Южной Америки, столб из чистого железа в Индии, пирамиды и сфинксы в Египте. Осмотреть оба полюса с разницей в несколько минут, хотя вот это как раз оказалось не очень-то и интересным. Заглянуть на дно Марианской впадины или на верхушку Эвереста, полюбоваться вблизи охотой молодой львицы на старую зебру в саванне, пингвинов-то на берегах Антарктиды сколько, подсмотреть карты у бездельников в казино Монте-Карло или Лас-Вегаса, элементарно, как японцы собирают свои самые лучшие в мире ноутбуки, а чем болтают генералы в Пентагоне. О, а вот здесь облом, можно только смотреть, звук через окно пробоя не проходит. Генка, а мы можем что-нибудь смострячить, чтобы слышать через окошко, только когда будет физический пробой, ответил за друга Гольдштейн, а до того совсем никак, на лице Гришки была обида. Как же это, смотреть смотри, а подслушать нельзя, ну, не очень высокого качества, но звук мы получить все-таки можем, заявил Кононов-старший. Как, удивился Виктор, надо где-то раздобыть шпионский лазерный микрофон, он снимает колебания воздуха с оконных стекол. Витя задумался, проще самим собрать, взять открытую оптронную пару с DVD-шного проигрывателя, там как раз полупроводниковый лазер и чувствительный фотодиод с необходимой нам готовой оптикой, усилитель оттуда же и подать сигнал на компьютер. Фильтрация по шумам и автоматическая регулировка уровня. Программно. Мы же можем достаточно точно подвести окошко к интересующему стеклу. Очень интересно и полезно будет, пока мы не получили физического пробоя, прокомментировал Сахна. Сказано, сделано. Из одного из неисправных компьютеров, увы, но у них в лаборатории нашлись уже и такие, был немедленно выдран DVD-RAM-дисковод. После препарирования и подпайки нескольких тонких проводков оптико-электронная головка была на простейшем кронштейне из склеенных пластмассовых остатков дисковода прикреплена к шасси аппарата пробоя. Буквально полумиллиметровое окошко подведено вплотную к окну одного из пентагоновских кабинетов, в котором как раз шло какое-то совещание, и ничего, только какие-то редкие хрипы. Не вышло, обескураженно протянул Гришка. Лопухи мы, согласился старший брат, совершенно не учли, что эти оптроны рассчитаны на другие, во много раз большие частоты. А если попробовать промодулировать сигнал лазера высокой частотой, предложил Сахна. В конце концов, в современных средствах связи он разбирался ничуть не хуже остальных присутствующих. И фиксировать огибающую, мгновенно подхватил идею Гольдштейн. Еще 15 минут работы, и нетерпеливый Григорий услышал в компьютерных колонках достаточно качественную речь на английском. Ему, с очень малой языковой практикой, понимать ее было достаточно сложно, но вот то, что обсуждают американские генералы никак не стратегию очередной военной операции на Ближнем Востоке, Гриша все-таки разобрался. Ожесточенный спор в этом пентагоновском кабинете разгорелся вокруг предположения о фаворите собачьих скачек на последнем дерби в Сьюарде на Аляске. Хохотали в лаборатории долго. Потом пошли ужинать в ближайший тихий ресторан. Что, совсем теперь не будем щипать бандитов и проворовавшихся чиновников? Возмутился Гришка. Совсем, хладнокровно ответил Сахна, не наше это дело. Есть правоохранительные органы, вот пусть они этим и занимаются. Ну, как хорошо они это делают. Мы теперь достаточно неплохо знаем, ухмыльнулся Геннадий. Можно гордиться самыми коррумпированными властями в мире, согласился с другом Гольдштейн. Кто бы спорил, если бы нынешней власти нужны были не ворующие чиновники, то она давно бы уже не была при власти, скаламбурил Александр. О, дядь Саша, тогда как, запутался Григорий, сам же говоришь, что не будем их трогать. Вот давайте подумаем вместе, даже если мы выведаем абсолютно все их тайны и вывалим это грязное белье во всевозможные СМИ, то в лучшем случае одних взяточников заменит другие, а в худшем... подхватил Гена, вообще ничего не изменится. Ваш хваленый системный подход здесь не поможет, ехидно подколол своих старших друзей Кононов-младший. Отчего же, совершенно не отреагировал на провокацию Сахна. Еще как поможет, при таких джокерах, как у нас, провернуть что угодно можно. Сейчас самое главное, накопить всю необходимую информацию и пустить ее в ход в нужный момент. Время собирать камни, уточнил Гольдштейн. Именно... согласился Александр Юрьевич, но вот этим будем заниматься мы трое, а ты, Витя, копай физический пробой. Ну наконец-то официант к нам направился. Дать, что ли, команду выкупить этот ресторан и навести здесь порядок? Лев Давыдович Рапопорт был заинтригован. Зять неожиданно позвонил и попросил о срочной встрече. Когда его младшенькая, его Наташенька, совершенно неожиданно выскочила замуж за этого бывшего офицеришку, за эту голь перекатную, он немного повозмущался, причем исключительно про себя, и решил подождать, посмотреть, что же из этого брака получится. Совершенно не таким, как этот Сахна, он видел своего зятя. Увы, давно миновали те времена, когда родители решали, кто будет суженными их детей. Нет, здесь дело даже не в национальности. В конце концов, он сам был женат на украинке, на своей любимой Наденьке, хохлушке, как он иногда ее ласково называл. Да и на улице уже 21 век наступил. Свобода нравов, мать ее идти. Наташенька же, ну, раз вроде бы дружно живут и, что интересно, денег не просит. Конечно, он обязательно дал бы, ведь это его любимая Наталья. Приглядывал, конечно, за делами зятя, но ни разу, как это ни странно, вмешательство не потребовалось. Удивительно быстро этот парень встал на ноги. Окончательно Лев Давыдович примирился с выбором дочери только после появления на свет Верочки. У него уже были внуки, оба сына давно женаты. Так что род Рапопортов не прервется, но душа прикипела почему-то именно к этой маленькой девочке. Чем-то похожа на его собственную, давно покинувшую этот мир мать. Может быть, Рапопорт встретил его в своем кабинете стоя. Зять, самостоятельно поднявшийся в бизнесе, заслуживал уважения. От крепких напитков Сахна отказался. После ничего не значащих слов он положил перед Львом Давыдовичем обычную пластиковую папку с несколькими листами бумаги. На предварительное изучение документов потребовалось 20 минут. «Ты хоть представляешь, сколько это стоит?» Была первая реакция Рапопорта. «Минимум сотню миллионов баксов», хладнокровно ответил Александр Юрьевич. «Тогда почему не воспользовался сам?» спросил Лев Давыдович и после небольшой паузы добавил. «Нет, я, конечно, могу предположить почему, но меня интересует именно твоя мотивация. Здесь несколько причин. Вы разрешите?» Сахна достал из кармана сигареты. «Кури», — коротко ответил Рапопорт. «Вот уже лет 15, как он сам по настоянию врачей бросил эту дурную привычку, но курение других ему совершенно не мешало». Александр Юрьевич щелкнул зажигалкой и затянулся. «Во-первых, вы, Лев Давыдович, сможете вытянуть из этого, жест в сторону бумаг, несколько больше, чем получится у меня. Но, что значительно важнее, я просто не хочу привлекать внимание к своей фирме. На валютной бирже без постоянных источников информации можно хорошо сыграть только один раз, если же я стабильно начну выигрывать. Ты хочешь сказать, что такое?» Теперь уже Рапопорт махнул рукой на пластиковую папку, будет повторяться. «Обязательно», — радушно улыбнулся Сахна. «Источник информации, Лев Давыдович, Улыбка зятя стала укоризненной. Ну да, уел старика, задумчиво протянул Рапопорт. А сколько из этого ты желаешь получить? Сколько вам не жалко? Опять улыбнулся Александр Юрьевич. Саша, ну мы же не на базаре. Пожурил Лев Давыдович, уже понимая, что отдать надо будет минимум половину. А с другой стороны, ведь не на сторону же, все достанется семье дочери. Именно поэтому я и не собираюсь торговаться. Разве что прошу учитывать, что определенные расходы, и отнюдь не маленькие, на добывание информации у меня все-таки существуют. Уже проводив зятя, Рапопорт еще раз пересмотрел документы и задумался. Сверхсекретный доклад председателя Совета управляющих ФРС-11 президенту Соединенных Штатов Америки о мерах, которые будут предприняты в ближайшее время по укреплению доллара. Все очень конкретно и подробно с точными числами каждой акции. Причем, судя по дате, доклад лег на стол президенту едва ли не позавчера. Где и как это можно было раздобыть, Лев Давыдович даже не представлял. Только в одном сахна все же ошибся. При определенном старании из этой информации можно вытянуть не сотни миллионов, а значительно больше. Это что? Кононов-старший подошел к столу Александра Юрьевича. Распечатки ФСБшных документов на некоторых наших высших офицеров и генералов. Геннадий по очереди начал просматривать несколько соединенных скрипкосшивателем в аккуратные досье документов. На первой странице каждого досье была большая цветная распечатка лица человека и основные паспортные данные. Ни хрена, насколько подробно, удивился Геннадий. Вся подноготная прямо с рождения. На нас такие тоже есть, обязательно. Правда, не такие дотошные, усмехнулся Сахна, не заслужили еще. Впрочем, если так любопытно, посмотри сам. У тебя же есть доступ к моим файлам по внутренней сети на этом компьютере. Так у нас у всех есть. Решили же ведь друг от друга ничего не скрывать. А ФСБшные бумажки на нас, думаешь, надо? С сомнением протянул Кононов. Не обязательно, улыбнулся Александр. Но вот Наталье я свое досье точно показывать бы не стал. Особенно, период до нашей свадьбы. Друзья расхохотались. А зачем тебе, Саша, все это? Спросил, отсмеявшись, Геннадий, показывая рукой на стол. У них в ФСБ очень неплохие аналитики. Зачем нам самим голову ломать, на кого стоит делать ставку? В смысле, ну, мы же поняли уже, что сами не сможем навести порядок в стране. Слишком нас мало. Значит, надо помочь достойным людям прийти к власти. И по каким критериям ты собираешься выбирать? Кононов-старший обстоятельно устроился в соседнем кресле. Ну, усмехнулся Сахна, у тебя и вопросик. Первое, умный. Честный патриот с самостоятельным мышлением. Остро требуется самоотверженность и работоспособность. Ведь на таком уровне власти пахать надо по 25 часов в сутки. В некоторой степени этот человек обязан быть параноиком. На удивление, появившееся на лице Геннадия, Александр немедленно отреагировал. Определенная подозрительность, склонность искать истинные причины событий и явлений при наличии кажущихся очевидными, недоверчивость, умение не попадаться в ловушки, реально не запачканный по-крупному. Тот, кто считает, если не я, то кто же, а по-мелкому, перебил друга Гена. Ну, знаешь ли, идеальные люди бывают только в красивых книжках. Ты-то сам что, никогда не делал ошибок, даже исходя из абсолютно вроде бы правильных предпосылок, все великие исторические личности в чем-то, да ошибались. Что уж говорить о нас, о простых смертных. Ха, но ведь сейчас ты, дядя Саша, собираешься с нашей помощью взять именно такого вот простого смертного и вытолкнуть его в великие человеки, раздался от двери голос Григория. Я или мы? Немного удивленно спросил Сахна. Ты, дядя Саша, ты, я, скажем, в этих делах не очень-то и бум-бум. Честно признаюсь, что не дорос еще. Генке, конечно, хочется, чтобы в нашей стране всем жилось лучше, но вот из-за Ленки и детей братец, ухмыльнувшись, Гришка махнул рукой в сторону Геннадия. Сам на большой риск не пойдет. Виктор, ему это на 90%, до фонаря, лишь бы работать не мешали. Так что хочешь все перевернуть в первую очередь именно ты, дядя Саша? Нет, я ничего не имею против. Это все нужно, это правильно, и в меру наших возможностей мы тебе, конечно, поможем. Но вот конкретные решения на самом деле будешь принимать все-таки именно ты. Ты и никто другой. Парень замолчал, и в комнате повисла тишина. Кононов-старший задумчиво покивал словам брата, в глубине души удивляясь, насколько разумно говорит этот мальчишка. Глава 4. Задолбали эти Кононовы. Крутой сервер им подавай и черт знает сколько компьютеров. Море сетевого оборудования. Одно им достань, другое. Одних комплектов радиоклавиатуры мышек больше 30 наименований. А зачем? Почти в открытую ответили, что не моего ума дело. Дальше, больше. Сначала старший затребовал 150 малогабаритных видеокамер сверхвысокого разрешения. Нахрена, спрашивается, причем вместе со стандартными интерфейсами подключения к компьютеру. Федор Иванович, разбейся, но доставь. А потом этому сосунку-студенту зачем-то потребовалось аж 50 оптико-электронных головок от ДВД-рам-дисководов. И еще намек от нового зама хозяина. Не нравится работать начальником отдела технического обеспечения, чем они там в этом секретном отделе вообще занимаются. А Сахна их покрывает. Ладно, первому заместителю нулевый навороченный Lexus выделил, так еще студенту и этому хлипкому еврейчику по новенькой Audi A6 предоставил. Причем бензин и все обслуживание машин за счет фирмы. Они хотят сами за рулем сидеть, так извольте. Пожалуйста, водители для вас в транспортном отделе круглые сутки дежурит. Вы, господа, в красном списке. Эх, Александр Юрьевич, чего же ты творишь? А ведь когда-то, можно сказать, почти вместе начинали. Ну, не совсем партнерами, а конкурентами. Ну и что, у меня тогда уже 6 точек по купле-продаже и ремонту сотовых телефонов было, когда ты свою первую открыл. Вот до сих пор не понимаю, почему я обанкротился, а ты наоборот, так резко в гору попер. Вроде бы это я использовал самые дешевые комплектующие, да и зарплата у твоих инженеров приличнее была. Почему же при больших накладных расходах ты как-то умудрялся новые точки открывать, и мои клиенты к тебе перебегали? Ну да, ты никогда не пил в рабочее время, но ведь и я тогда не особо за воротник закладывал. Когда я разорился, ты, господин Сахна, чваниться не стал, взял к себе простым инженером, заставил еще закодироваться. За десяток лет я даже до начальника отдела технического обеспечения в твоей фирме дослужился. Но это не значит, что я все забыл. А вот хрен тебе, я это сейчас глубоко в себе держу. Придет время, все припомню. Выведу я тебя, Александр Юрьевич, на чистую воду. Еще аукнется тебе моя обанкротившаяся фирма. Федор Иванович Карасев, вам не мальчик на побегушках. Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы. Очень правильно сказал когда-то знаменитый советский детский поэт. Корней Чуковский тогда и подумать не мог, что в 21 веке на Земле опаснейшими хищниками будут никак не четвероногие животные, а двуногие якобы борцы за свободу. 37 туристов из разных стран мира, включая 6 детей в возрасте до 12 лет, были захвачены во время фотосафари в национальном заповеднике Эмбасили. Не удалось им полюбоваться леопардами, буйволами, носорогами, слонами и львами. Террористы, захватившие заложников, требовали освобождения из тюрем больше 150 сомалийских преступников, осужденных за вооруженный грабеж и захват различных морских маленьких суденышек и огромных танкеров ради выкупа. В случае отказа выполнить их справедливые требования террористы обещали всего через 2 недели начать показательный поочередный расстрел богатых бездельников. Ну и, конечно, по 1 000 000 евро за каждого возвращенного живым туриста. Почему захват был в Кении, а выпускать из тюрем должны сомалийцев? Из-за очередного политического кризиса в Найроби, там опять, как в 2007-2008 стреляют, опять межэтнические разногласия решаются попытками физически убрать политических противников. Спецслужбы разных стран мира, чьими гражданами были заложники, поодиночке или совместно почти наверняка без потерь смогли бы неожиданным ударом освободить туристов, если бы знали, где их содержат. Для профессионалов, оснащенных современным оружием и техникой, это не должно было составить особого труда. Но вот найти за такой короткий срок лагерь террористов во время многочисленных стычек правительственных войск с повстанцами было невозможно. Несколько разведывательных спутников изменили орбиту и длиннофокусными объективами буквально просеивали каждый метр кенийской территории в поисках заложников. Сотни высококлассных специалистов дорези в глазах вглядывались в изображения, полученные с орбиты Земли, но результата пока не было. До конца срока оставалось 4 дня. Потом бандиты начнут расстреливать ни в чем не повинных людей. Средства массовой информации по всей планете подняли истерию почти как 11 сентября 2001 года, а спецслужбы хранили молчание. Для Франции это вообще был суперскандал, Одной из заложниц была дочь министра внутренних дел. «Ну что, спаситель человечества, колоться будешь?» Не сказать, что Сахна был очень уж зол, но определенное недовольство в его интонациях все-таки присутствовало. «Дядя Саша, так ведь ночь была, не будить же мне вас всех было». Не чувствовал Григорий себя виноватым, никак не чувствовал. Ну, может быть и поторопился, но вроде бы все чисто сделал. Текст был на английском, файл с координатами и видеозаписью был выслан на адрес французского антитеррористического подразделения через интернет по Wi-Fi из крупнейшего аэропорта Кении и всей Восточной Африки Джома Кениата около Найроби. Мог бы и разбудить. Кононов-старший тоже был недоволен. Такие решения Гришка в одиночку принимать не должен. «Подожди, Гена, давай сначала выслушаем нашего полковника», — усмехнулся Сахна. «Какого полковника?» — не понял Геннадий. «Новости внимательнее надо было слушать. Некий, пожелавший остаться инкогнито, советник министра юстиции Французской Республики заявил, что информация была получена от неизвестной группировки, назвавшейся «красными полковниками». Теперь в словах Александра Юрьевича звучала язвительность. «Час от часу не легче», — вздохнул Кононов-старший. «О, вот и Витя прибыл». Сахна встал поздороваться с вошедшим Гольдштейном. «Ты уже в курсе?» «Пока ехал, по радио слушал», — кивнул ученый. «А мы-то здесь при чем? Вот об этом-то и речь». Александр достал сигареты и закурил. «Я по телевизору видел запись, которую эти красные полковники прислали французам. Ты, Гриша, именно на ней испалился?» Посмотрел Сахна на парня. «Надо признать, очень убедительно. Сначала вход в пещеру со спящими бандитами, а затем наплыв по подземному ходу, туристы за решеткой и всего пара охранников с автоматами, а в правом нижнем углу картинки плывущие координаты GPS. Это только мы, здесь присутствующие, понимаем, что снять это можно было только с помощью аппаратуры пробоя. Понятно, что французские генералы долго не раздумывали. Следующей же ночью пятеро спецназовцев, сброшенные на парашютах, с приборами ночного видения на шлемах в ножи взяли пост у пещеры и обезвредили всех бандитов. Сразу после этого был десант на вертолетах. Никто из заложников серьезно не пострадал. Гриша, но ведь теперь сотни, если не тысячи специалистов будут эту запись анализировать, опять вздохнул Геннадий. А если накопают что-нибудь, но ведь мы же клятву давали, Витина открытие, только на пользу человечеству, обиженно протянул младший брат. В комнате наступила тишина. Гришка сопел, уткнувшись носом в экран своего ноутбука. Сахна загасил сигарету в пепельнице, переглянулся с Геной и Гольдштейном и, усмехнувшись, скомандовал: «Отставить сопли. Сначала разберемся, все ли Григорий чисто выполнил». Тут же посыпались профессиональные вопросы. В каком стандарте была видеозапись? С какого компьютера высылалась информация? MAC-адрес сетевой карты при входе в интернет фиксировался? И обстоятельно, пожалуйста. Гриша поднял голову, несмело улыбнулся и начал отвечать. Видео перекодировал в MPEG-4. Разрешение относительно низкое, 640 на 480. Пусть они там голову ломают, чем снималось. Выходил со своего ноутбука. Парень почти ласково провел пальцами по кромке тачпада. MAC-адрес, в принципе, считается, что физический адрес, зашитый в сетевуху на заводе-изготовителе, отследить можно только в локальной сети. Но у меня давно уже специальная программулина меняет MAC-адрес от генератора случайных чисел после каждого входа в сеть по Wi-Fi. Ну, а айпишник, 12 так он кенийский, какой сеть тамошняя дала. ХММ, надо признать, что все грамотно реализовал, констатировал Сахна. Я лично пока не вижу, на чем зацепить можно. Только вот эта дурацкая подпись. Где ты этих красных полковников выкопал? И ничего не дурацкая, обиделся Гришка. Как-то ведь надо было подписать. Зачем? Не понял Геннадий. Зачем вообще надо было подписывать это сообщение? Ну, Кононов-младший задумался. Не всегда же будет такая убедительная видеозапись, зато в следующий раз сразу поверит. Они и сейчас-то сначала со спутника вход в пещеру позырили, только потом отдали приказ. «Так ты и дальше собираешься», — начал возмущенно старший брат, срываясь на крик, но Сахна перебил его. «Не надо повышать голос, Гена, ведь по большому счету Григорий прав. Иначе зачем мы все это затеяли, только набивать баксами карманы, сладко есть, пить и на шелках спать?» Кононов-старший удивленно замолчал. Виктор встал с дивана, подошел к Грише и похлопал его по плечу. Правильно ты все сделал, только советоваться со старшими все-таки надо. В такой ситуации можно и ночью разбудить. Как же ты их нашел? Там ведь территория, ого-го, случайно нарвался. По телевизору столько кричали о бедных туристах. Ну, я сначала из чистого любопытства по Кении шарился. Наша аппаратура ведь позволяет на любой высоте и с дикой скоростью окно перемещать. Потом разбил на квадраты и стал методично просматривать. Увидел у входа в ту пещеру негров с автоматами и внутрь заглянул. Энда, великолепная демонстрация возможностей открытия именно в военных целях, прокомментировал Сахнаи, на вопросительный взгляд Гольдштейна, добавил. Разведка любой страны душу за аппаратуру пробоя продаст, не раздумывая. А все-таки, почему красные полковники? Спросил быстро успокоившийся брат. Я вроде бы, он скосил взгляд на плечо. После сборов в институте только две маленьких звездочки поперек погона получил. Действительно, усмехнулся Александр Юрьевич, тоже непроизвольно посмотрев на свое плечо. И у меня маленькие звездочки. Всего лишь до старшего лейтенанта успел дослужиться. Ген, а помнишь, как ты меня в пятом классе фашистом обозвал, когда я греческими черными полковниками увлекся? На лице Григория появилась неуверенная улыбка. Вот и подумалось почему-то, что красные будут в самый раз. Подожди, ты теперь постоянно дежурить по человечеству собрался? Геннадий уже понял, что Гришку сейчас поддержат все, включая его самого. Ну нифига себе, а ведь по большому счету мы все в душе самые натуральные альтруисты. Может, так и надо? В любом случае, помогать людям куда как приятнее, чем подлецов грабить. Хотя сомнений в необходимости последнего у Кононова-старшего тоже почему-то не возникло. Работу с аппаратурой более-менее систематизировали. Гольдштейн занимался физическим пробоем. Кроме него в заумных формулах никто не мог разобраться полностью. Александр специализировался по серверам спецслужб всей планеты криминалу. Кононов-старший разыскивал всевозможную инсайдерскую информацию 13, которая затем передавалась тестю Сахна, соответственно, без указания источника, а младший, Григорий, приезжал из института и, как он сам верно заметил, шарился по всей планете, любовался красивыми видами, подглядывал за симпатичными голыми девчонками, пользуясь тем, что экраны мониторов на его столе не были видны от двери, помогал информации и органам правопорядка всех стран, размещал на различных сайтах в интернете выкопанную в закрытых сетях компрометирующую информацию как на конкретных людей, так и на нечестные фирмы и организации, все за той же подписью «красные полковники», выполняя при этом правило всегда сначала советоваться со старшими, что можно обнародовать, а что пока не стоит. Кличка «дежурный по человечеству» сначала намертво прилипла к нему, а потом сократилась до просто «дежурный». Свои хакерские навыки парень практически перестал развивать. Зачем, если можно запрограммировать аппаратуру на слежение за конкретным рабочим местом, а затем зайти в любой компьютер с правами администратора? А вот Гришина коллекция красивых видов на любой выставке наверняка получила бы самую престижную премию. Съемка прямо в жерле вулкана или почти внутри сопла двигателя взлетающей ракеты, рассвет на Джомолунгме или закат на маленьком коралловом островке с единственной кокосовой пальмой посреди океана, брачные игры птиц-носорогов или стремительная атака большой белой акулы на беременную касатку. Но иногда, когда в операторской, как они назвали эту комнату, никого, кроме него, не было, Гришка подглядывал за Веркой и Сахна. Понимал, что нехорошо поступает, но никак не мог себя удержать. Ее пропорционально сложенная фигурка, красивая грудь, до которой очень хочется дотронуться, такая пухлая круглая попка. Они после Таити виделись довольно часто. Дядя Саша взял за правило минимум раз в неделю вытаскивать всех на обед или, скорее, ранний ужин к себе домой или в ресторан. Ребята, мы теперь просто обязаны держаться вместе. Так сказать, и в горе, и в радости, почти по-левитановски вещал Сахна. Тогда вероятность, что кто-то из нас сделает непоправимую ошибку, будет минимальной. Несколько раз Кононов-младший приглашал Верку на танцы и в ресторан. Она, как это ни странно, соглашалась, но ничего между ними не было. Даже на прощание не давала себя поцеловать. Впрочем, другим ухажерам, как справедливо отметил для себя Григорий, позволялось ничуть не больше. Гордячка, высоко себя ставит, только не в этот раз. Гришка не заметил, как этот жлоб подсыпал ей чего-то в бокал. Они там сидели в кафешке совсем недолго, потом немного прогулялись, причем Вера смотрела на этого типа влюбленными глазами, и зашли в какую-то квартиру. А потом парочка целовалась, сидя на диване, и Верка совершенно не протестовала, чтобы ее откровенно лапали. Григорий уже решил для себя забыть навсегда об этой ветреной дуре, когда тот подонок неожиданно стал срывать с девчонки блузку. Вера пыталась сопротивляться, но жлоб был значительно сильнее. Ее крик в наушниках почти оглушил Гришку. Он сорвал их с головы и, не отрывая взгляда от экрана, застучал кулаком в стену. Гена с Гальдштейном ввалились в комнату почти сразу. Там, губы у Григория дрожали. Там, парень развернул ноутбук экраном к брату. Там Верка, дяди Сашина дочка ее. Геннадий почти зарылся носом в экран. Подонок уже, завалившись всем весом на девушку, оторвал несколько пуговиц с блузки и засунул свою лапу в бюстгальтер, дорвавшись до девичьей груди. «Где это?» – почти прокричал Генка. «На Ваське, 10-я линия 14», – сразу сообразил, о чем его спрашивают, Григорий. «Минут 20 езды, не успеть», – размышляя вслух, отреагировал Кононов-старший, и вдруг сорвался из комнаты. «Гришка, за мной, а ты, Витя, выключи свет в лаборатории и раскрути дырку до полуметра», – крикнул он уже на бегу. Открыв дверь дежурной комнаты охраны своей таблеткой, заместитель директора фирмы громко скомандовал: «Машину на выезд, а мне самый яркий фонарь, какой есть». «Куда?» – только и спросил старший дежурной группы, мгновенно вскакивая. «Мой брат покажет», – ответил Кононов, буквально выдирая у того из рук мощный аккумуляторный прожектор с автомобильной галогенной лампой. Когда Сахна с Николаем Штолевым ворвались в ту квартиру, Вера в накинутой на ее плечи Гришкиной куртке ревела, прижимаясь дрожащим телом к Кононову-младшему, а жлоб, тонко скуля совершенно не соответствующим его комплекции высоким голосом, валялся на полу, двумя руками держась за отбитые охранниками яйца и хлопая ничего не видящими глазами. Александр Юрьевич подбежал к дочери, и девушка тут же бросилась ему на грудь. «Что с этим?» Сахна, обнимая Веру и успокаивающе гладя ее по спине, махнул головой в сторону валяющегося подонка. Штолев уже успел в машине доложить шефу, что никакой физический ущерб девушке не причинен. «Определенные проблемы могут быть только в психологии. Ничего опасного для жизни», — ответил Гриша, бросив взгляд на двух смущенно переминающихся возле двери молчащих охранников. Немного ослеплен, Генка ему прямо в морду ставатным прожектором посветил, и ребята по яй по низу живота чуть-чуть потоптались, поправился парень, посмотрев на плачущую Верку. «Тогда пошли отсюда». Сахна подхватил дочь на руки и первым вышел из квартиры. «В журнал запись не делать», уже на ходу инструктировал старшего из охранников Штолев. «Никакого выезда не было, всем держать язык за зубами, говорить, что молчание будет простимулировано». Начальник службы безопасности не стал. «Не маленькие, сами должны все прекрасно понимать, ничего серьезного», — констатировала врач, осмотрев девушку и внимательно прочитав распечатку экспресс-анализа крови. «Средство ей кто-то подсыпал сильное, но без последствий. У вашей дочери довольно крепкое здоровье. Редкий случай в наше время. Чувствуется, что вы следите за ее питанием и отдыхом. Каким спортом она занимается?» «В общем-то, никаким», — Сахна уже давно успокоилась. «Будет Верке наука на будущее встречаться с кем ни попадя, лишь бы дед ничего не узнал. Рапопорт за такое и прибить может», — долго не раздумывая. «И как ее Сашка сумел удержаться? Хотя, попадись тот тип самой Наталье в руки, она ему кое-что точно бы оторвала. В бассейн регулярно со мной и младшими братьями ходит, да с отцом по утрам бегает. Тогда моя помощь вам не требуется. Особых отклонений в психологии для ее возраста я тоже не заметила. Разве что, немного раннее развитие, но все в пределах нормы. Нынешние дети слишком много знаний из интернета получают. Да вы ведь и сами все прекрасно понимаете. Надо признать, Гена, красиво ты его сделал», — усмехнулся Сахна. «Я, может быть, в такой ситуации не догадался бы ослепить прожектором. Еще раз повторю, спасибо. Ну, ведь что-то делать надо было, а спасибо ты вот этому охламону скажи», — Геннадий указал рукой на младшего брата. «Если бы Гришка не засек этой попытки изнасилования. Кстати сказать, а с чего вдруг ты за Верой следил?» — с ухмылкой спросил Кононов-старший. «Да так, просто по пробою шарился», — смутился парень. «И вообще, надо нам для всяких непредвиденных ситуаций мощный лазер в лаборатории в постоянной готовности держать», — решил отвлечь внимание от своей заинтересованности девушкой Гришка. «Опа!» — Александр Юрьевич вскинулся с кресла. «Боевое оружие для информационного пробоя, а мощный, в общем-то, и не требуется», — тоже отреагировал Гальдштейн. Нам же не обязательно издалека его применять. Можно через маленький прокол прямо внутрь мозга луч направить. Гарантированно ухлопает любого. Вы чего, ребята? Оторопел Геннадий. Кого убивать-то собрались? Ну, таких, кто заслуживает немедленного уничтожения, на нашей маленькой планетке, увы, хватает, констатировал Сахна. Но вот заниматься чисткой человечества прямо сейчас нам пока не стоит. Страх и трепет от красных полковников, догадался Кононов-младший. Ведь сразу на нас подумают. И так уже все загадочные, что сейчас на Земле случается, на нашу команду спихивают. От очередного неожиданного скачка курсов акций на биржах до массового выкидывания китов на берегах Бразилии. Ну, в первом случае они не всегда так уж и не правы, усмехнулся Александр Юрьевич. Мой тесть очень грамотно пользуется нашей информацией. Ты, Саша, в сторону-то не уходи, потребовал старший Кононов. Кого мы будем убивать? Он сам не заметил, что этим мы подсознательно согласился в необходимости убрать некоторые одиозные личности. Убийц, насильников, бандитов, наркодельцов, патологических маньяков. Сам, что ли, не можешь список продолжить? Впрочем, сию секунду мы этим заниматься не будем. Но вот в перспективе. Да, неожиданно согласился Геннадий, если уж взяли на себя обязанность вытаскивать все человечество из тупика, то надо тогда признать за нами право карать и миловать. Причем, исходя из наших нравственных ценностей, добавил Сахна, как бы громко это ни звучало, товарищ генерал-майор, уныло протянул капитан, ну ведь не успеем же до конца рабочего дня, смирно, кругом, выполнять шагомарш, и учтите, завтра проверю, куда катится армия. Кадровые офицеры не хотят задерживаться на службе для выполнения своих прямых служебных обязанностей. И ведь, увы, надо признать, что эти настроения идут в первую очередь сверху. Невооруженным же взглядом видно, что ведется целенаправленный развал армии. На словах декларируется одно, а на самом деле провели, называется, реформу вооруженных сил. 85 бригад на всю Россию. Куром на смех, в относительно полной боеготовности всего 2000 танков. А что самое страшное, сломали становой хребет армии, систему подготовки офицерских кадров. Родное Сызранское вертолетное училище расформировали, что-то перенесли в Краснодар, а что-то вообще похерили. И если бы только с обучением вертолетчиков такое было. Нет, увы, но во всех родах войск такая ситуация. Даже в Академии Генштаба осталось всего две кафедры из 18. Причем если на первом курсе еще изучают военное искусство, то на втором – менеджмент, финансы и экономику. Вот как это можно назвать иначе, чем диверсией. На российско-китайской границе у потенциального противника под сотню дивизий, а у нас две бригады. А зачем больше, говорят они, ведь по ту сторону кордона у нас исключительно друзья. Нет у Российской Федерации после развала союза внешних врагов, только внутренние. Угу, у ВВшников 15 теперь даже грады есть. Защищать власть от народа? Впрочем, сам генерал-майор Дмитрий Алексеевич Полонский вслух такие вещи никогда и никому не говорил, даже своим близким. И совершенно не потому, что боялся быстрого увольнения из армии, как других офицеров и генералов, много заявлявших на эту тему. В свои 39 он быстро найдет себе работу и со значительно большей зарплатой, чем нынешнее содержание. Пилот первого класса как-никак, просто отлично понимал, что в этом случае на его место поставит другого и лучшая на сегодня вертолетная бригада потеряет боеготовность. Очень не хотелось бросать дело рук своих. Ну кто другой может лучше него не за страх, а за совесть командовать этой бригадой. И никакой похвальбы, просто правильная оценка ситуации. Так, а это что еще такое? В папке «Мои документы» ноутбука появился совершенно новый раздел для размышлений. В упор не помню, чтобы создавал такой. О, еще и запаролин. Свойства, размер больше 3 гиг. Интересно, девки пляшут. И кто же это постарался? Вроде бы в последний раз, всего-то полтора часа назад, этого раздела не было. Из кабинета он за это время не выходил. К Wi-Fi у штаба бригады тоже не подключался. Какой-то хитрый новомодный вирус постарался. Секретную информацию на своем ноутбуке генерал не держал. Для этого служебный компьютер существует. Надо все-таки попробовать подобрать пароль. В худшем случае придется отформатировать винчестер и заново переустановить систему и все необходимые программы. Стоп, а если неизвестный, создавший этот раздел, не пакость какую-то задумал, а, как это ни странно, но факт, бортовой номер его первой боевой машины, который Дмитрий Алексеевич применял в качестве пароля только для личных документов, открыл раздел с первой попытки. Очень интересно, его собственное личное дело из, как следовало из шапки досье, засекреченное информационной базой ФСБ было самым первым документом раздела. Ух ты, родословная аж с 17 века, когда мелкопоместный шляхтич впервые пошел на службу к русскому царю. С тех пор в роду Полонских польской крови почти не осталось. Предки всегда почему-то женились на русских красавицах. Хотя нет, в 19 веке, как следует из архивных документов, один взял в жены немку. Впрочем, это не самое интересное. Вот что о нем самом здесь есть. Ха, знают, что при поступлении в летное занизил свой рост на 2 сантиметра и всегда потом на медкомиссиях пригибался. Что поделаешь, рост пилота ограничен эргономическими нормами. Изволь быть от 1,60 до 185 сантиметров. А он так загорелся черной акулой, когда мальчишка увидел этот, тогда еще опытный, ударный вертолет по телевизору. Ладно, невелико прегрешение, потому и пропустили. Лучший в выпуске, но таковым не назван из-за слишком свободного образа мыслей, ну, а чем он должен был быть доволен в 90-х? Развалом Союза и жутким бардаком в армии, или тем, что его «Крокодил-16» вел исключительно точный огонь по чеченам, а не по внешнему врагу, какие они есть, а ведь тоже наши граждане. Да, его боевое мастерство здесь тоже отмечено, рекомендован к повышению. Тогда он уже понял, что к чему. Понял и сделал выводы. Другой родины у него все равно нет и не будет. Значит, надо сжать зубы и служить. Как бы ни была отвратительна ему ситуация с новой властью, с ее курсом. О, отчет аналитика от прошлого года. Черт. Профи у них в ФСБ сидят, надо признать. Мысли они там, что ли, читают. Ведь никогда и никому не полслова. Один из самых молодых генералов в армии, но на дальнейшей карьере поставлен крест. Слишком не совпадают взгляды на будущее России с планами нынешней власти.